центре комнаты возвышалась кошмарная фигура. Впрочем, ее ужасающее лицо произвело меньший эффект, чем могло бы, потому что с него свисал хорошо заметный ярлычок с надписью «Боффа. Розыгрыши и шутки. Новая маска некроманта. Цена $3». Под ней обнаружилось румяное лицо доктора Икса. «Честно говоря, никакой необходимости», — начал он и заметил библиотекаря. «Чем могу помочь?» Библиотекарь показал книгу, и доктор Икс застонал. «Что опять? Ну ладно, что вам нужно?» «У нас в подвале орк», — сказала Гленда. «Я знаю», — ответил доктор Икс. Лицо у библиотекаря было большое, но все-таки недостаточно, чтобы вместить все удивление, которое он попытался выразить. Глава отдела посмертных связей пожал плечами и вздохнул. «Слушайте». Он вздохнул, как будто устал от частых объяснений. «Согласно университетским статутам, я должен быть плохим парнем. Подслушивать под дверью, баловаться черной магией. У меня же перстень с черепом, жезл с черепом». «И маска из магазина розыгрышей», — намекнула Гленда. «Между прочим, очень полезная штука», — высокомерно ответил Икс. «Гораздо страшнее оригинала и вдобавок моется, что в нашей работе также немаловажно». «В любом случае, арк-канцлер побывал здесь уже несколько недель назад, причем с тем же самым вопросом, насколько я понимаю». «Орки правда были ужасными созданиями?» — спросила Гленда. «Могу тебе показать», — сказал Икс. «Господин библиотекарь уже показал мне картинку в книге». «Ту, где орк с глазами в руке». Воспоминание было еще слишком свежо. «Да». «Ну, бывало и хуже», — жизнерадостно воскликнул Икс. «Я так полагаю, тебе нужны доказательства». Он слегка повернулся. «Чарли!» Из-за черной занавески в дальнем конце комнаты вышел скелет. В руке он держал книжку. Было что-то невероятно тоскливое в надписи на ней, которая гласила: «Некроманты этим занимаются всю ночь». «Не бойся», — предупредил доктор Икс. «Я и не боюсь», — ответила Гленда, перепуганная до чертиков. «Я видела кишки на бойне, это часть моей работы. И потом ваш Чарли чистенький». «Большое спасибо», — произнес скелет. «Его не так-то легко было раздобыть», — сказал доктор Икс. «Мы не самый популярный отдел в университете. Чарли, юная леди хочет узнать побольше про орков». «Опять?» — скелет протянул доктору кружку. Он говорил довольно хриплым голосом, но в общем выглядел далеко не так страшно. Помимо всего прочего, кости у него были... Помимо всего прочего, они парили в воздухе, как единственно видимые части невидимого тела. Челюсть задвигалась, и Чарли продолжал. «Если не ошибаюсь, в отстойнике еще осталась память. Потому что, вы помните, мы вызывали картинку для чудакулли. У меня так и не дошли руки стереть». «Какая память?» — спросила Гленда. «Это такая магия», — надменно отозвался Икс. «Долго объяснять». Гленда нахмурилась. «Давайте в двух словах». «Ладно, мы практически уверены, что так называемое течение времени — это на самом деле разрушение и немедленное восстановление Вселенной в кратчайшее мгновение вероятности, какое только возможно. В то время как процесс на каждом этапе происходит за доли секунды, тем не менее обновление Вселенной целиком занимает, по нашему мнению, примерно 5 дней. Что интересно...» «А можно в двух словах покороче?» «То есть ты не хочешь послушать про Хоусманову теорию мировой памяти?» «Пожалуйста, пусть эти слова будут не длиннее 2 слогов», — попросила Гленда. «Тогда представь себе следующее. Современные ученые полагают, что старая Вселенная не уничтожается в то мгновение, когда создается новая. Это процесс, который, между прочим, успел случиться уже миллиарды раз с тех пор, как я начал говорить. Охотно верю. А теперь можно односложными словами. Копии Вселенной сохраняются. Мы не знаем как, не знаем где, и я трачу чертову прорву сил, пытаясь понять, как все это происходит. Но мы обнаружили, что иногда возможно прочесть мировую память при определенных обстоятельствах. Я уложился в два слова. То есть у вас есть что-то вроде волшебного зеркала? Спокойно спросила Гленда. «Даже не два слова, а одно. Да». «Значит», — удовлетворенно произнесла Гленда, «вы говорите, что все случившееся где-то сохраняется, и на него можно посмотреть, если знать как». «Суть превосходно схвачена», — одобрил Икс. «Очень дельно. И в то же время не точно во всех смыслах. Но, как ты и сказала, мы пользуемся...» И тут он слегка вздрогнул. «Волшебным зеркалом. Недавно мы с арк-канцлером смотрели битву в Орочьей низине. Там в последний раз в бой ввели расу, называющуюся орками». «Ввели?» — уточнила Гленда. «Использовали». «Использовали? И вы можете что-нибудь такое найти во всей мировой истории?» «Для начала нужна зацепка», — сказал Икс. «То, что осталось в настоящем. И я скажу вам, юная леди, что на поле боя был найден фрагмент черепа. Поскольку это череп, он, разумеется, оказался в моем ведении». Он повернулся к библиотекарю. «Ей ведь можно показать». Библиотекарь потряс головой. «Хорошо. Значит, я сделаю это согласно университетскому статуту. Я обязан периодически проявлять тайное непослушание. Итак, мы поместили череп под амнископ. Поскольку мой коллега абсолютно уверен, что делать этого не следует, он не будет возражать, если я это таки сделаю. Промежуток времени очень короткий, но арк-канцлер впечатлился, если впечатление – подходящее слово». «Я кое-что хочу уточнить», – сказала Гленда. «Вы действительно не подчиняетесь приказам самого арк-канцлера?» «О, да», — ответил Икс. «Более того, инструкция от меня этого требует. Предполагается, что я именно так и буду себя вести». «Но что же получается?» — спросила Гленда. «Что случится, если он отдаст вам приказ, который нужно непременно выполнить?» «Мы уживаемся благодаря здравому смыслу и доброй воле всех заинтересованных сторон», — объяснил Икс. «Если, например, арк-канцлер отдает приказ, который никоим образом нельзя игнорировать, он добавляет что-нибудь вроде «Икс, мелкий гад», согласно университетскому статуту, «если ты не сделаешь того, что я сказал, я тебе голову разобью». В реальной жизни, мадам, умный понимает с полуслова. Мне доверяют настолько, что позволяют быть недостойным доверия. Прямо и не знаю, как бы арк-канцлер обходился без меня». «Да уж», — ухмыляясь, вставил Чарли. Через несколько минут Гленда оказалась в другой темной комнате. Она стояла перед круглым темным зеркалом высотой примерно с нее. «Это что-то вроде движущихся картинок?» — саркастически поинтересовалась она. «Занятное сравнение», — сказал Икс, «с той лишь разницей, что, во-первых, не будет попкорна, а, во-вторых, он бы вам в горло не полез. В качестве камеры в данном случае выступает зрение одного из участников, а в качестве сюжета — последнее, что он увидел». «Он и есть хозяин черепа?» «Умница, я вижу, вы умеете делать выводы», — сказал Икс. Наступила короткая тишина. «Будет очень страшно, да?» «Да», — сказал Икс. «Не исключаю, что будут сниться кошмары. Даже с моей точки зрения, это весьма неприятное зрелище. Ты готов, Чарли?» «Готов», — отозвался Чарли из темноты. «Вы уверены, мисс?» Гленда отнюдь не была уверена, но решила, что лучше кошмары, чем созерцание всезнающей улыбочки доктора Икса. «Да», — сказала она, стараясь говорить твердо. «Фрагмент, который мы покажем вам, длится меньше 3 секунд, и я сомневаюсь, что у вас появится желание его пересматривать. Все готовы. Спасибо, Чарли». Стул, на котором сидела Гленда, резко откинулся, и Икс, который маячил рядом, едва успел его подхватить. «Это единственное известное нам изображение орка в бою», — сказал он, помогая Гленде подняться. «А вы молодчина. Даже арк-канцлер громко выругался». Гленда хлопнула глазами, пытаясь изгнать из памяти минувшие 3 секунды. «Оно правда так и было?» И никак иначе быть оно не могло. Образы намертво застряли в мозгу, намекая, что они правдивы. «Я хочу посмотреть еще раз». «Что?» — воскликнул Икс. «Вы показали мне не все», — сказала Гленда. «Это только часть картинки». «У нас ушло несколько часов, чтобы догадаться», — мрачно заметил доктор Икс. «А вы поняли с первого раза. Почему?» «Потому что знала, что должно быть что-то еще», — ответила Гленда. «Она права, босс», — произнес Чарли. «Покажи еще раз и увеличь правый верхний угол. Он очень размыт», — велел Икс. «Вы можете остановить картинку?» — спросила Гленда. «Чарли придумал, как это сделать». «Значит, вы понимаете, что именно я имею в виду?» «Да». «В таком случае пустите еще раз». Чарли исчез за занавеской. Несколько раз мигнул свет, а потом... «Вон там!» — Гленда указала на застывшее изображение. «Всадники! И у них бичи! Картинка размыта! Ну, понятно же, что у них в руках бичи!» «Да, да», — сказал Икс. «Трудно заставить кого бы то ни было бежать под ливень стрел без дополнительного стимула». «Они были оружием! Живые существа были оружием!» И они не так уж отличались внешне от людей. «Под властью темного императора творилось много интересных дел», — жизнерадостно сообщил Икс. «Злых дел», — уточнила Гленда. «Да», — признал Икс, — «именно. Темный император, темная империя. Название, как вы понимаете, говорит само за себя». «И что же с ними случилось?» «Ну, официально все орки мертвы», — ответил Икс, — «но ходят слухи. Люди гнали их в бой». «Можно и так сказать», — согласился Икс, — «но вряд ли это что-нибудь меняет». «А я думаю, это меняет все», — заявила Гленда, — «потому что до сих пор мы говорили о чудовищах, но не о бичах. Существа, которые очень похожи на людей, почти люди». Что можно сделать из человека, если как следует постараться? «Интересная теория», — сказал Икс, — «но я сомневаюсь, что ты сумеешь ее доказать». «Когда один король сражается с другим и побеждает, он ведь отрубает побежденному голову, не так ли?» «Иногда». «Я имею в виду, нельзя ведь винить оружие за то, как им пользуются. Никто не виноват в том, каким он создан». «Я думаю, что орков создали!» Гленда взглянула на библиотекаря. Тот устремил взгляд в потолок. «Ты служишь кухаркой, если не ошибаюсь. Не хочешь перейти в мой отдел?» «Всем известно, что женщины не бывают волшебниками», — сказала Гленда. «Да, но посмертные связи — совсем другое дело», — с гордостью заявил Икс и добавил: «Нам нужны здесь разумные люди, боги мне свидетели. И женская рука тоже не помешала бы. Только не думай, что тебе придется взяться за метлу. Напротив, мы тщательно сохраняем нашу пыль. И твои кулинарные способности тоже не останутся неоцененными. В конце концов, разделка туш – часть нашей работы. Если не ошибаюсь, в магазинчике у Боффа есть неплохой костюм некромантки. Так, Чарли?» $10, включая корсаж на шнуровке», — отозвался Чарли из-за занавески. «Очень сексуально, и цена вполне умеренная». Гленда не ответила, потому что застыла с открытым ртом. Но в конце концов она произнесла вежливо, но твердо: «Нет». Глава отдела посмертных связей тихо вздохнул. «Я так и думал. Но мы часть мирового порядка. Свет и тьма, день и ночь. Сладкое и кислое, добро и зло в рамках университетских статутов. Хорошо, когда на обеих сторонах есть те, на кого можно положиться. В любом случае, я рад, что мы смогли тебе помочь. Сюда люди редко заходят. То есть люди не заходят никогда».